Несмотря на шулерские приемы, в карты толстой американец играл неудачно и часто крупно проигрывал. Во время игры ему почти всегда не везло. Толстой американец даже шутил, что если он станет метать банк сам с собой, то когда будет ставить против себя, выиграет, а когда за себя, проиграет. По этому поводу говорили, что судьба так щедро наделила его талантами, смелостью и вниманием женщин, что для равновесия ей пришлось лишить его удачи в картежной игре. Умер толстой американец на руках своего ближайшего друга, Нащекина. Известный литератор Фаддей Булгарин оставил такой портрет толстого американца. Умен он был как демон и удивительно красноречив. Он любил софизмы и парадоксы, и с ним было трудно спорить. Впрочем, он был, как говорится, добрый малый, для друга готов был на все, охотно помогал приятелям, но и друзьям и приятелям не советовал играть с ним в карты, говоря откровенно, что в игре, как в сражении, не знает ни друга, ни брата. Толстой американец стал прототипом многих литературных героев. Писатель Бегичев вывел его в образе Шулера Удушьего в романе «Семейство Холмских», пользовавшемся успехом у читающей публики в начале XIX века. Пушкин изобразил толстого американца под именем Зарецкого в «Евгении Онегине». Грибоедов описал его в «Горе от ума». «Все знает, мы его на черный день пасем, но голова у нас какой в России нету. Ночной разбойник, дуэлист, в Камчатку сослан был, вернулся алеутом и крепко на руку нечист». Сохранился один из списков «Горе от ума», который ходил по рукам в Петербурге и Москве. В этот список толстой американец лично внес поправку. Вместо «в Камчатку сослан был» он написал «в Камчатку черт носил», а вместо «крепко на руку нечист» «в картишках на руку нечист» и прибавил: «Для верности портрета поправка сия необходима, чтобы не подумали, что ворует табакерки со стола». Больше всех уделил внимание в своих произведениях толстому американцу его двоюродный племянник Лев Толстой. Многие черты Долохова из «Войны и мира» списаны с толстого американца. Современники отмечали, что толстой американец не является точным прототипом этого персонажа романа, так как ему не была свойственна холодная жестокость Долохова. Толстой американец полностью воссоздан в «Графе Турбине» из замечательного рассказа Толстого «Два гусара». Лев Толстой видел толстого американца в детстве в Ясной Поляне, куда тот несколько раз приезжал. Льва Толстого очень интересовала личность своего двоюродного дядюшки. Он называл его необыкновенным, преступным и привлекательным человеком. Лев Толстой писал, что всему толстовскому роду была свойственна какая-то дикая сила. Примером проявления этой дикой силы он считал толстого американца. Некоторые исследователи рода Толстых, сравнивая Льва Толстого и толстого американца, писали, что оба были необычайно одарены и оба обладали огромной творческой энергией. Только энергии и силы толстого американца ушли на чудачество, попойки и всевозможные приключения, а энергия Льва Толстого вылилась гениальными произведениями художественной литературы. Такой же славой, как Нащекин и толстой американец, пользовался в России в XIX веке и Лев Дмитриевич Измайлов, рязанский и тульский помещик. Это был один из богатейших людей России. О его игре и буйстве на знаменитой Лебедянской ярмарке ходили легенды. Когда на ярмарке начиналась большая картежная игра, Измайлов сидел среди игроков в вольтеровском кресле и дремал. Время от времени он просыпался, поднимал с пола брошенную кем-либо карту и ставил по 1000 на каждое очко карты. За ночь он проигрывал по 100 000. Тем, кто обыгрывал его, он делал дорогие подарки за удовольствие, доставленное игрой, а тех, кто проигрывал, гнал прочь за неумение. Если кто-нибудь выигрывал у него всего 1000, то Измайлов бросал ему деньги на пол медными монетами и заставлял подбирать. Одного игрока, отказавшегося собирать деньги, Измайлов, обладавший огромной физической силой, выкинул в окно. Известна история игры Измайлова с князьями Шаховским и Урусовым. Эти князья считались самыми опытными и ловкими игроками во всей России. Они объединили свои капиталы, специально ездили по ярмаркам и объявляли, что держат банк на любую сумму. Измайлов явился к ним во время игры, сел в кресло, задремал, потом проснулся, поднял с пола карту и поставил на нее 50 тысяч. Князь Урусов, который метал банк, испугался такой ставки. Шаховской подбодрил его. Урусов начал метать банк, и карта Измайлова была бита. Измайлов поставил еще два раза по 50 тысяч. Князь Урусов не мог метать карту, у него тряслись руки. Шаховской успокоил его. Урусов прометал банк, и карта Измайлова снова была бита. Он проиграл за полчаса 300 тысяч и ушел со словами: «Утро вечера мудренее». На следующий день он явился опять и поставил две карты по 75 тысяч. Они выиграли. Измайлов повторил ставку, выиграл и вернул вчерашний проигрыш. Потом поставил еще две карты по 10 тысяч, выиграл и начал удваивать ставки. Князь Урусов не выдержал напряжения и бросил карты. Во время Отечественной войны 1812 года Измайлов командовал рязанским ополчением. Он истратил на снаряжение ополченцев миллион, а в своем имении Дурново кормил роскошными обедами всех офицеров ополчения. В России XIX века было немало богатых бар, известных своим самодурством и чудачествами. Измайлов занимает среди них особое место, так как именно он стал прототипом Троекурова в романе Пушкина «Дубровский».